В машине имелся столик между кожаными сиденьями, повернутыми друг к дружке. Столик был не занят. «Семен, давай сядем там, а?» Оля показала на машину. «Прелесть, какое местечко!» «Хе, вы на втором этаже не были!» Сказал довольный произведенным впечатлением Мар. «Вот где сплошное безобразие. Аж 4 зала, и все в стиле 4 самых безумных, раздолбайных миров. Старым девам и впечатлительным отставникам подниматься туда не советую. Нервный срыв гарантирован. Там даже сидений нормальных нету. Где качели, где гамаки, а где унитазы. В общем, на любителя. Наверх мы не пойдем», — решил Семен. «В машине, думаю, нам поуютнее будет, чем на качелях. Не говоря уж». Семен пренебрежительно махнул рукой. «Тут кроме пива что-нибудь подают?» «А как же!» — обрадовался Мар. «Меню на столике. Выбирай и заказывай. Там же на столе кнопочка для вызова официанта. Выбрал и звони. Мигом примчаться. Тем более к машине». «А чем же она так примечательна?» Семен осмотрел машину. Ничего подозрительного в ней не нашел и спокойно уселся за столик. Хайк сел рядом, Оля напротив. «Это ж машина самого ИТИ БРВ», — охотно пояснил медальон. «Он на ней за чудищами умертвями по всему бетонному миру гонялся, когда тамошние колдуны-самоучки из нереальности всякую гадость выпустили. Типа начальником карательной экспедиции был, которая чудищ повсеместно отстреливала. Ну и всех колдунов заодно положили, чтобы неповадно было. Кстати, именно в этой машине он 2 раза и погиб. Или 3, точно не помню». «ИТИ БРВ, маршал магических войск, как же!» — улыбнулся Семен. «Забавный старикан. На пузатого разведчика он вовсе не тянет. С чего вдруг такое название у ресторана?» «Говорят, хотел в молодости разведчиком стать», — припоминая, ответил Мар. «Вот и назвал, в честь своей юношеской мечты. Лично я обозвал бы подобное заведение шпионским логовом. Просто и звучно. А то все хотят быть разведчиками, но никто шпионами. Мне, понимаешь, за тружеников плаща и кинжал обидно. Тоже люди, тоже поди пределе. Работают, стараются, а их не любят. Нехорошо как-то». «Значит, это его ресторан?» — удивился Семен. «ИТИ БРВ?» «Разумеется», — подтвердил Мар. «На перекрестке многие свои рестораны имеют. Маломальски в жизни чего-то достиг. Можно сказать, ежели у человека нет своего ресторана, то и не человек он вовсе, а полный лох. Тонкий намек, понял, да? Престиж, вот что такое ресторан, даже малюсенький». «Понял я, все понял», — отмахнулся от намека Семен. «Мне лишь пельменной Семен энд Компани для полного самоутверждения не хватало. Да, обойдусь и без общепита. Оля, выбрала чего?» Девушка в ответ растерянно пожала плечами и протянула меню Семену. «Печень врага под ведьминским соусом», — удивленно приподняв брови, прочитал вслух Семен. «Интересно. Коктейль «Контрольный поцелуй». Надо же. Салат «Шинкованный гоблин» с трюфелями. Надеюсь, гоблин у них свежий». Семен отложил меню и нажал кнопку звонка. «Своеобразный, должен сказать, юмор у здешнего администратора. Небось, бывший военный и сподвижник великого ИТИ БРВ, однополчанин, несомненно». Дождавшись, когда к машине подошел официант в идеально подогнанной камуфляжной форме и с боевой раскраской на физиономии, Семен объявил заказ. «Значит так, милейший, нам всем картошечки жареной, с мясом, салатиков разных в 3 экземплярах и пиво кувшин. Кувшин большой. Есть солянка». Начал был официант, но Семен оборвал его. «Только без названий, уважаемый. Пусть это останется вашей ресторанной тайной, страшной и непроизносимой. Впрочем, давай солянку тоже. Короче, все давай». Семен проводил взглядом официанта. Тот, отвесив поклон вошедшему в зал лысому старичку в строгом костюмчике мышиного цвета, поспешил дальше, на кухню, оформлять заказ. Старичок по-хозяйски оглядел зал, увидел Семена и, расплывшись в улыбке, направился к нему. «Опаньки!» – сполошился Марк. «Глянь-ка, Семен, ИТИ БРВ собственной персоной. Ох и легкий на помине, дед. Ты с ним поосторожней, как бы он чего не заподозрил». Семен тоже увидел маршала, прошептал торопливо. «Ребята, ничему не удивляйтесь и молчите. Я нынче снова майор-разрушитель из диверсионного отдела. Здравия желаю, господин маршал». Семен встал, хотел было отдать честь, но вспомнил, что одет по-граждански и замер с недонесенной до головы рукой. Маршал поднялся на возвышение, Первым делом любовно погладил капот машины, стер невидимое пятнышко рукавом, а уж затем поздоровался с Семеном. «Ну, здравствуй, майор Семен! Или уже не майор?» И ТБРВ подмигнул Семену. «Помнится, я предлагал тебе должность адъютанта-полковника, когда мы в мире-полигоне повстречались. Да не сложилось у нас тогда. Ты как жив-то остался?» Маршал церемонно поклонился Оле, кивнул Хайку. «Разрешите присоединиться к вашей компании?» «Пожалуйста!» В один голос ответили Оля и Хайк. Маршал кряхтя присел рядом с девушкой, положил руки на стол и уставился на Семена в ожидании. Семен вздохнул. Никакой байки о своем давнешнем спасении из мира полигона, где армейские колдуны экспериментировали с запретным инферно, у него в запасе не было. Не предполагал Семен вновь с маршалом встретиться, однако надо было что-то говорить. «Я и сам не знаю». Семен отвел глаза в сторону. «Очнулся в незнакомом мире. Выкинул меня с полигона каким-то образом. Повезло, но оглушило сильно. Неделю вспомнить не мог, кто я и откуда. Подлечился немного в тамошней больнице, пришел в себя. Буквально сегодня прибыл на перекресток и как раз своих друзей встретил. Они, кстати, тоже по диверсионной работе специалисты, но из другого ведомства. И вообще из другого мира. Вот и все». Маршал участливо поглядел на бедолагу майора, пришибленного военным экспериментом до потери памяти. «Бывает», – сочувственно молвил ИТ БРВ. «Я однажды тоже полмесяца никого не узнавал и не помнил, как меня зовут. Мы тогда с колдунами-вывертышами в мире зеленой розы воевали, порядок наводили. Приложили они мой отряд, дальше некуда. Ни амулеты, ни бронемаготехника не помогла. Веселое время было». С ностальгией по ушедшей молодости произнес маршал. «Молодые, задорные, море по колено. И водка не брала, сколько ни пей, всегда трезвый, вспомнить приятно». «А что за мир зеленой розы?» – поинтересовалась Оля. «Я о таком и не слыхала». «Окраинный мир», – равнодушно ответил маршал. «Давным-давно вычеркнут из списка истинных миров. Собственно, из действительности он тоже вычеркнут. Колдуны, видя, что проигрывают, решили отправить свой мир в другую реальность, но перемудрили заклинаниями и попросту вывернули его наизнанку вместе с собой. Очень, знаете ли, впечатляющее зрелище было. Очень». ИТ БРВ пожевал губами и неожиданно с обидой произнес: «А меня, Семен, новый император сегодня утром на пенсию отправил. Не посмотрел на заслуги и отправил ни с того, ни с сего. Теперь я маршал в отставке. Да. Знаешь, что я тебе скажу, майор?» ИТ БРВ посмотрел на друзей бравого майора Семеона, поколебался немного и пробормотав: «В принципе, тоже свои люди», — сказал, понизив голос. «Сдается мне, Семен, что наш император сошел с ума или его подменили». «Почему вы так решили?» — поразился Семен. «Потому что он отправил в отставку всех», — зловещим шепотом ответил маршал-пенсионер. «Представляешь, одним указом всех. И нынче сидит во дворце, или ходит, или что он там еще делает. Один-одинешенек. Слуг и тех разогнал. Дворец, говорят, с полудня окружен смертобойным магическим заслоном. Не войти, не выйти. Что там творится, никто не знает». «А вдовствующая императрица с сыном?» — помолчав, спросил Семен. «Без объяснений высланы в монастырь», — коротко ответил ИТ БРВ. Маршал обвел притихших собеседников взглядом и сухо добавил, явно сожалея, что поддался минутному порыву: «Об услышанном, коллеги, прошу не распространяться. Информация сугубо конфиденциальная». Встал, сдержанно попрощался со всеми и ушел, не оглядываясь, прямой как штык. «Действо продолжается!» — с пафосом воскликнул Мар. «В представлении участвуют все те же, плюс брендивший кардинал-император. Интересно, какой следующий будет реплика случая на этом спектакле жизни?» «Кушать подано!» — торжественно известил подошедший с тяжелым подносом официант. «Вот именно!» — захихикал медальон.